губернским городом стал отныне Красноярск. Да так им и остался, потому что теперь именно он расположен был удобно. А Енисейск захерел, никогда больше не знал и подобия прежнего процветания. Практически то же самое происходило в начале 20-го столетия в Южной Америке, когда там вспыхнул каучуковый бум. Каучукового сока требовалось много. На его добыче и торговле сколачивались громадные состояния. И на месте глухих джунглей выросли не какие-то там старательские поселки, а самые настоящие города. Деньги крутились огромные. Никто и предполагать не мог, что внешнее процветание когда-нибудь кончится. Всем казалось, что это навсегда. И одуревшие от шальных прибылей каучуковые бароны строили себе особняки, каким позавидовали бы иные лорды и герцоги. Пароходами везли из Европы лучший мрамор, воздвигали из него театры, по размерам и роскоши, превосходившие лучшие европейские. Исполнять оперные арии и играть спектакли выписывали звезд с мировыми именами. Страница 26. А потом все кончилось. Деревья каучуконосы, ранее произраставшие только в Южной Америке, научились выращивать и на других континентах. Мало того, каучук стали получать искусственно. Денежные потоки иссякли, торговые конторы закрылись, шиковать и роскошествовать более было не на что. Выросшие, словно на дрожжах, города обезлюдили и опустели. Они еще долго стояли, помаленько разрушаясь, джунгли отвоевывали прежние позиции, оплетая лианами беломраморные дворцы. Кажется, и сейчас можно еще увидеть эти нелепые развалины. Экономика, господа мои, экономика, которой не в состоянии воспрепятствовать никакие повеления. Рабский труд еще способен выручить, когда изначально не думают о рентабельности, как это было, например, с освоением золотоносной Колымы в советские времена. Но очень быстро стало ясно, что нормальному функционированию государства рабство только мешает. И сразу после смерти Сталина Лаврентий Берия, прагматик номер один в СССР, волевым решением чистит ГУЛАГ, буквально выбрасывает оттуда в нормальную экономику все, что только возможно – строительство, добычу полезных ископаемых, горноперерабатывающие предприятия. Древний Рим, как нас уверяют, каким-то чудом ухитрился совершить нереальное. С помощью принудительного рабского труда вести грандиозное строительство. Так не бывает, какие бы сказки нам ни преподносили. Ох уж эти сказки! Вот, например, ученый-человек Франтишек Велишский в аннотации в книге отрекомендованный как блестящий ученый-археолог. Живописует жизнь древних римлян. В амфитеатрах устраивали битвы на кораблях, для чего арену заполняли водой. В 80-м году нашей эры император Тит устроил в амфитеатре театрализованное морское сражение. Как выразилась однажды, правда, по другому поводу, Екатерина II, вольно ж ему взбесясь бегать. Амфитеатр – это огромное сооружение, не уступающее по величине современным стадионам. Каким образом те, кто выполнял очередное повеление, ухитрились наполнить водой, стоящие на суше в городской черте, огромный цирк? Страница 27. В сжатые сроки раздобыть воды столько, чтобы в амфитеатре могли плавать настоящие корабли. Речь ведь идет о сотнях тысяч кубометров воды, быть может, миллионах. Начерпали ведерочками – нереально. Все равно, что наполнять железнодорожную цистерну чайной чашкой. Применили насосы, но в Древнем Риме не могло быть никаких насосов. Водяной насос – это винты и болты, герметичные прокладки, одним словом, это уровень технологии, который был достигнут лишь на заре нового времени. Столь скучными вещами наш Франта не задается. Ему достаточно, что император повелел, и сенаторы приговорили. Кстати, вы знаете, как по Франтишеку древние римляне ловили леопардов для гладиаторских боев? Вы не поверите. Они брали огромный ящик и ставили туда зеркало. Леопард видел свое отражение, сдуру кидался в ящик, чтобы как следует подраться с соперником. Но тут выскакивал из засады хитроумный римлянин и захлопывал крышку. Поймался, придурок! Честное слово, все так и написано. Желающий может раздобыть помянутую в библиографии книгу и сам убедиться.